Мэйсон, напомнившись, услышал стук в филенку двери и вымолвил: «Этот чертов сыщик всегда приходит не вовремя». «Впусти этого возмутителя спокойствия. Созвони с Эдной Хаммер и накажи ей быть здесь в 9:45 тютелька в тютельку. Пусть приходит одна, и чтобы никто в доме не знал, куда она отправляется». Делла Стрит, намотав платочек на кончик пальца, вытерл ею с его рта губную помаду, затем нервно засмеялся. «Запомнили, нам предстоит разговор с детективом. Причешитесь. Я нечаянно взъерошил вам волосы. Сядьте за стол и примите важный вид. Вытащите кучу бумаг, чтобы создать впечатление работы в поте лица». «Какой из него детектив?» — запротестовал Мэйсон. «Если он не знает, что истинный руководитель время от времени целует свою секретаршу. Иди, открывай дверь. Черт с ней, со всей этой видимостью». Она открыла дверь. И Дрейк возник на пороге, взглянув на Мэйсона выпуклыми, ничего не говорящими глазами. Его губы скривились в улыбку, характерную для невозмутимого лица Дрейка. — Твои волосы зачесаны задом наперед, Перри, — заметил он тоном, лишенным каких-либо эмоций. — Ради бога! — с раздражением воскликнул Мэйсон. — Ты что, явился сюда обсуждать мою прическу? Затем провел пальцами по волосам, взъерошив окончательно. — Теперь они полностью в беспорядке, — добавил он. Можешь больше не тревожиться. Вот если бы ты был в состоянии также направлять свои детективные способности на проблемы, за разрешение которых я тебе плачу, то я мог бы проворачивать свои дела в два раза быстрее. Дрейк принял свою любимую позу, в кожаном кресле положив одну длинную ногу на другую, и ответил наспев: «Тогда это тебе обойдется вдвое дороже, Перри». «Что на этот раз?» — спросил Мэйсон, ухмыляясь. — Я проверяю отчеты своих людей. Думаю, тебе будет небезынтересно узнать, что Мэддокс и Дункан идут на все, чтобы скрыть свои отношения с Дорис Кент и ее адвокатами. — С каких это пор? — спросил Мэйсон. — С тех самых, как они впервые встретились в адвокатской конторе. Она вышла первой. Через 15 минут вышли Мэддокс и Дункан. Они прошмыгнули вниз по коридору. Поднялись на 2 пролета по лестнице, чтобы воспользоваться лифтом не на том этаже, где находится офис Хатли Хатли. Внизу здания есть парикмахерская. Они на пару зашли туда, побрили, сделали маникюр и укладку. Убив таким образом час или около того, они вышли из парикмахерской по Вросе. На выходе постояли в дверях, дожидаясь, когда толпа схлынет из лифта, и затем смешались с ней. Очевидно. Это часть плана, тщательно обдуманного заранее. Мэйсон выбивал дробь кончиками пальцев по краю стола, пока усваивал эту информацию. — Зачеши волосы назад, Перри, это действует мне на нервы, — взмолился Дрейк. Мэйсон рассеянно достал расческу и провел ею по волосам. Делла Стрит, которая выскочила из офиса, когда вошел Дрейк, сейчас вернулась, чтобы кивнуть Мэйсону и доложить: «Та, кому вы просили позвонить, придет точно в назначенное время». «Окей, Делла, спасибо», — ответил он, не взглянув на нее, но продолжая смотреть на крышку стола, по-прежнему выбивая легкую дробь по ней кончиками пальцев. «Не исключается возможность», — сказал Мэйсон Дрейку, — «что Мэддокс будет отрицать, что заказывал тогда междугородний разговор». «Окажется ли Харрис надежным свидетелем?» — спросил сыщик. «Думаю, да. Он рассказывал о том, что слышал сам, и оказался достаточно дальновидным, чтобы делать при этом пометки. Ко всему прочему, засек время с точностью до секунды. У него учтено все до деталей. Его заметки абсолютно совпадают с данными телефонной компании». Дрейк кивнул. «Уйдет немало времени, чтобы убедить в этом жюри. Возможно, для тебя будет лучше дать Мэддоксу шанс отрицать этот разговор». Мэйсон медленно ответил: — «Пожалуй, будет неплохо позволить ему увязнуть. Пусть сначала отрицает, что телефонный разговор имел место. Затем подсунуть ему под нос сведения из телефонной компании и подкрепить этот факт показаниями Харриса. Что ты еще знаешь, Пол, выкладывай». — «Да ты как в воду глядел насчет Дункана. Ты о чем?» — «Об окулисте. Он ходил?» — «Могу сказать, что ходил. Он и сейчас там. Двинул к окулисту прямиком из кабинета окружного прокурора». «Вот как?» Да, очевидно, в прокуратуре позаботились насчет глазного врача. Мейсон издал смешок и сказал: возможно, Дункан стал пялиться на окружного прокурора через более сильную половину линз своих очков и затем что-то читать, держа бумажку на расстоянии вытянутой руки, и до них дошло, как нелепо он будет выглядеть на свидетельской трибуне. Дрейк кивнул, заметил: на сегодня это все, Перри. Я буду скармливать тебе факты по мере того, как буду узнавать о них сам. Мейсон возобновил расхаживание по офису, а Дрейк направился к двери, выходящей в коридор. — Не дело, а сплошная чертовщина, — бросил Мейсон. Вроде бы все сходится, и вместе с тем не за что зацепиться. Куда ни кинь, всюду клин. Глава 16. Пальцы Эдны Хаммер стиснули подол платья, когда она нервно положила ногу на ногу и перевела взгляд с Дейла Стрит на Перри Мейсона. «В чем дело?» — спросила она. Мейсон ответил: «Хочу, чтобы вы сделали кое-что для своего дяди. Вы согласны?» «Да все, что угодно». «Дело щепетильное». «Что вы имеете в виду?» «У вас могут быть неприятности, если попадетесь». Она несколько мгновений молчала, затем нервно засмеялась. — А как насчет вас? Тоже влипните в беду, если меня поймают. — В полной мере. — Тогда лучше мне не попадаться. — Чертовски верное решение, — одобрил он. — Что вы хотите, чтобы я сделала? Мейсон медленно ответил: — Эдна, я хочу вести разговор в несколько профессиональном ключе и рассказать вам, как я вписываюсь в общую картину. Она смутилась. — Юрист смотрит на убийство немного не так, как нормальные люди. — начал объяснять Мейсон. — Для адвоката это только судебное дело. Он не знает лично ни того, кого убили, ни того, кого обвиняют в убийстве. Так ему легче выполнять свою работу. На него не влияют симпатии, а мозги не затуманены тревогами. Она кивнула. — Ну, а теперь, — сказал Мейсон, — я хотел бы задать вам несколько вопросов почти так же, как задал бы их окружной прокурор. — Что за вопросы? — Вы хорошо знаете тот самый разделочный нож из набора, который находился в верхнем ящике буфета столовой в доме Питера Кента? — Да, конечно. — Когда последний раз вы своими глазами видели его в ящике? — Даже не знаю. Кажется, в тот раз, когда убрала его туда, вынув из подушки дяди Питера. — Вы хотите, чтобы я изменила свои показания? Если да, так скажите. Вам зададут этот вопрос почти так же. Понимаете? — ответил Мейсон. — И единственное, что остается, — это говорить правду. — Что последний раз вы видели этот разделочный нож в ящике, когда убирали его туда утром в день убийства? — Это было в тот день, когда вы консультировались со мной и вынудили вашего дядю нанять меня. Она кивнула. — Ладно, вернемся к нашим баранам, — продолжил Мейсон. — Скажите теперь, когда вы видели этот нож в следующий раз? — Под подушкой дяди Питера вместе с вами. — Вы уверены, что это был тот же самый нож? Она кивнула. — Ну, вот это только подтверждает мою теорию, — объявил Мейсон. — Что вы хотите этим сказать? Окружной прокурор будет допрашивать свидетелей в той же манере, и они будут отвечать в таком же темпе. И в процессе этого неумышленно дадут неправильные показания. — Не понимаю, — возразила она. — Вы же не знаете, что нож, который вы видели под подушкой дяди, тот же самый, который видели в ящике буфета. Вы допускаете, что он может быть тем ножом, так как все ножи похожи, и допускаете это только из-за того, что в поисках его заглянули в ящик, не нашли там никакого ножа, а затем заглянули под подушку дяди и нашли под ней какой-то нож, который внешне походил на тот, который пропал из ящика. — Тогда это был не тот же самый нож? — спросила она. — Этого я не знаю, — ответил ей Мейсон. — Пусть окружной прокурор доказывает, что именно ножом из ящика было совершено убийство.